Петербург, 1893-1897 годы. Рассказывали, будто в Институте марксизма-ленинизма существовало целое здание, отведенное под производство монументальной биохроники Ленина, лабиринт коридоров, где на дверях висели таблички вроде 1.07.1917, 10.07.1917, 1898, 2 пол и тому подобное. Если это правда, то синекурой, о которой мечтали все научные сотрудники этого мозгового центра, наверняка была должность заведующего кабинетом 1896. Год, про который мы знаем меньше, чем про какой-либо еще, и крайне мало вероятно, что сможем когда-либо узнать больше. Весь этот год Ленин, арестованный в ночь с 8 на 9 декабря 1895, как и его товарищи по Союзу борьбы за освобождение рабочего класса, просидел в камере одиночки номер 193 в доме предварительного заключения по адресу Санкт-Петербург, Шпалерная, 25. Сам он о своем замке Ив особо не вспоминал, проворчал только через 14 месяцев, не успев дописать книгу: «Жаль, рано выпустили, надо бы еще немножко доработать». Надзиратель тоже мемуаров не оставил. Мать, сохранились письма, просила освободить его под поручительство, но безответно. 4 раза его допрашивали. 2 раза в неделю можно было видеться с родными. Один раз лично — полчаса, второй — на общем свидании через решетку — час. Чтобы увидеть «невесту», в кавычках, Надежду Константиновну, ВИИ убедил ее явиться в условленное время на Шпалерную и встать в том месте, где был виден в момент выхода на прогулку именно этот кусочек улицы. Впервые будущие супруги взглянули друг другу в глаза в конце февраля 1894-го на квартире будущего руководителя гидроторфа и создателя аппарата «Торфосос» инженера Классена, где под видом празднования Масленицы состоялся мини-съезд марксистского крем-де-ля-крем-Петербурга. Празднование было фальшивым, а вот блины — настоящими. Жандармы иногда заявлялись на околополитические сборища, и после того, как при разгоне одного такого в полицейских списках оказались самоназванные Николай Александрович Романов и Бином Ньютонович Гипербола, потребовали носить с собой на всякое суаре еще и паспорта. «Больше вам гипербол не будет!» Реквизит тоже приходилось предоставлять качественный, отсюда и блины. Дом первого свидания в биохронике, Большохтинский, проезд 99, потомок инженера М.И. Классо называет соседний Панфилова 26, не вошел в ленинскую мифологию. Курьез в том, что это место находится ровно напротив, через Неву от Смольного, где супруги Ульянова поселятся 23 года спустя. Больше чем своим грядущим местом жительства, блинами и будущей женой, тогда учительницей корниловских курсов и мелкой чиновницей управления железных дорог, 24-летний В.И. интересовался другими гостями — П.Б. Струве и М.И. Туган-Барановским. Политэкономы и по мере необходимости философы П. Струве и М. Туган-Барановский были, по выражению Тырковой Вильямс, два аякса марксизма, которые вместе давали битвы в полузакрытых собраниях императорского вольного экономического общества, вместе составляли программы и манифесты, явные и тайные, вместе затевали и губили журналы, вместе шли приступом на народников. В.И. увидел этих полубогов, ради знакомства с которыми отчасти и перекочевал из Самары в Петербург, живыми впервые, но не стушевался. Если где-то рядом затевалась атака на народников, то он тоже мог предложить свои услуги, и для этого у него в портфеле лежало оружие, которое могло избавить Петербург от этой ереси, так же верно, как стрихнин уничтожает крыс, а диалектика — либеральную глупость. М.И. Туган-Барановский, приметливый экономист, дока по части объяснить, как связан промышленный подъем в России с голодными годами, ростом производства в Англии и падением товарооборота Нижегородской ярмарки в сравнении с Ирбитской и Полтавской. Ничего сложного, просто есть устаревшая форма торговли, и новый транспорт убивает ее, как интернет-торговля офлайн, чувствовал к В. Ульянову антипатию, особенно ощутимую по контрасту с его старшим братом, с которым они вместе занимались в биологическом кружке при Петербургском университете изучением пиявок и даже установили, что у тех есть нечто вроде органов зрения. Что касается органов зрения самого Тугана, то они подвели его, и он разглядел в ВИИ только какого-то крошку Цахиса. В предисловии к «Русской фабрике» приведены выдержки из писем Туганова по поводу ранних экономических статей Ульянова Ильина. Так хотелось сказать: «Маленький ты мальчик, не горячись, будь спокойнее. То, что тебе кажется верным, вовсе не так верно. Жизнь неизмеримо сложнее, глубже, таинственнее, чем ты это себе представляешь». Что касается П.Б. Струве, то он оказался более покладистым. Возможно, этому поспособствовало то обстоятельство, что в ульяновском портфеле лежала, среди прочего, еще и гигантская и весьма благосклонная рецензия на последнюю книгу Струве. Так или иначе, с того вечера пройдет совсем немного времени, и В.И. сделается добрым приятелем Петра Бернгардовича, а тот будет приглашать самарского юриста печататься в легальных марксистских сборниках и выступать на разного рода полулегальных марксистских ассамблеях со своим главным хитом. «Друзья», что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов, были цыганочкой с выходом молодого дошушенского Ленина, которую он исполнял в салонах и на разного рода молодежных собраниях не раз и не два. Именно благодаря друзьям В.И. заработал себе эпатажную репутацию рассерженного молодого человека, завтракающего живыми родителями за крестьян и способного содрать позолоту с нимба на любой иконе. Впрочем, нимбы народников, засиявшие в народовольческие десятилетия, к середине 1890-х несколько поблекли, и идеология их, которая еще только предстояла переформатировать в эсеровскую, представляла легкую добычу для зубастых марксистских хищников, наслаждавшихся ощущением вседозволенности, которое давали им статистика и марксистская диалектика. Как и большинство ленинских шлягеров такого рода, «Друзья», полемика против идеологических двойников, псевдосоюзников, которые на деле хуже прямого врага, честной буржуазии, объект нападок номер один, главарь русского богатства, либеральный народник господин Н. Михайловский, искренне переживавший разорение русского крестьянства и усомнившийся в применимости марксовских теорий о капитализме к российской реальности. Грубая вербальная атака с целью опорочить репутацию оппонента обычно включает в себя серию щелчков по носу, которые, если и не квалифицируются формально как оскорбление личности, то звучат поразительно развязно по тону. «Поскребите народного друга, и вы найдете буржуа». С мещанской пошлостью размазывает, разглагольствует, решительно отказываясь понимать, если это полемист, то кто же после этого называется пустолайкой? «Но ведь пишет это не институтка, а профессор» и тому подобное. Настоящий конек В.И., недружественный в духе энгельсовского антидюринга, пересказ с язвительными комментариями «это замечательное «но», это даже не «но», а то знаменитое «мэ», которое в переводе на русский язык значит «уши выше лба не растут». С таким же успехом можно бы связать и господина Михайловского с китайским императором. Что отсюда следует, кроме того, что есть люди, которым доставляет удовольствие говорить вздор? Может быть, впрочем, он самостоятельно додумался до этого перевирания Маркса? Для грудных детей, что ли? Рассказываете это вы, господин Михайловский, что детопроизводство имеет физиологические корни? Ну что вы зубы-то заговариваете? В качестве мизерокардии В.И. пользуется классическими текстами, здесь гетовским стихотворенницем «Что такое филистер?» «Пустая кишка, полная трусости и надежда, что Бог сжалится». Хороший довод в споре о том, изменит ли строительство фабрик в России, как в Англии, общество в лучшую сторону, или означает фактическое вымирание деревни. Эта черта В.И. — ругаться, забывая о всякой мере, заливаясь, когда он слышит чушь злым смехом, при первой же встрече врезалась в память будущей невесте, но не оттолкнула ее, чего не скажешь о большинстве других знакомых В.И. Даже когда ему делали замечание, что его манера повторять последнюю фразу собеседника в сопровождении предуведомления «только подлецы и идиоты могут говорить, что не является основой для конструктивного общения», он все равно продолжал пользоваться этим приемчиком. Г. Соломону, который знавал В.И. не только по политическим, но и по семейным делам, он казался полуненормальным. Незнакомым, впрочем, это скорее нравилось. Анна Ильинична вспоминала, что приятельницы просили ее достать им почитать какой-нибудь из выпусков «Друзей», и на вопрос, какой именно, отвечали: «А тот, где ее брат употребляет больше крепких слов». Потом, правда, выяснилось, что под выражениями уж очень недопустимыми имелось в виду, например, «Михайловский сел в калошу». Но идея понятна, и хотя В.И., возможно, и производил на народников и посторонних наблюдателей впечатление берсерка, на самом деле его язвительность точно дозирована и просчитана. И хотя ленинские ситком о народниках безбожно растянут, а ведь сохранились только две из трех дошедших до нас частей, середина пропала, хотя Н. Михайловский, пусть даже и осмелившийся вступить в спор с Марксом и Энгельсом, едва ли заслуживал той шокирующей манеры в духе «Ах, моська, знать она сильна», которую вы избрал для его критики, и хотя уже во втором абзаце у самого автора начинает заплетаться язык, изложивший, излагающий в одном предложении, кто на ком стоял, текст и сейчас можно вернуть к жизни, если как следует сжахнуть его дефибриллятором. Считается меж тем, что именно друзья изменили статус и общественное положение марксистов, на которых раньше смотрели в лучшем случае как на чудаков, пренебрежительно похлопывали по плечу: «Ах, вы марксисты эдакий!» Насмешливо спрашивали о числе открытых кабаков, намек на увлечение статистикой и фразу Струве про необходимость для России пойти на выучку к капитализму, то есть травили как выродков в семье благородной русской интеллигенции. Б. Горев. Ульянов, да, доминирует на поле боя, владеет мечом все 100% времени и ставит галочки против всех пунктов в списке намеченных задач. Отповедь всем башкам народнической публицистики дал. Несостоятельность их подхода в социологии, философии, экономике и политике вскрыл. Умение бить противника статическими выкладками продемонстрировал. Монополию марксистов на понимание диалектического метода отстоял. Разумеется, все запомнили в «Друзьях» припев, хамские персональные атаки на лидеров народников и их идеологию. Но важнее всего, пожалуй, тот абзац, где Ленин формулирует мысль совсем иного рода. Что просто подначивать рабочих бороться за их политическую свободу есть трюк буржуазной интеллигенции, потому что пролетариат, да, вытащит для буржуазии каштаны из огня, но политическая свобода будет служить интересам буржуазии и облегчит рабочим не их положение, а условия борьбы с этой же буржуазией. Это может показаться пустословием, однако в этом предупреждении прописан в 1894 году весь сценарий 1917 года. Характерно, что помимо предупреждения автор формулирует настоящую задачу рабочих. Не просто реализация стихийных революционных инстинктов, но организация социалистической рабочей партии. Ленину, еще раз заметим, 24 года. Если осенью 1894-го Надежда Константиновна видела ВИИ только в марксистских салонах, где тот размахивал своими желтенькими тетрадками с друзьями, которые затем будут циркулировать в нелегальных кругах неподписанными, то зимой 1894-95 года они знакомы уже довольно близко. Неопределенно поводит рукой в воздухе НК. Я жила в то время на Староневском в доме с проходным двором, и Владимир Ильич по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры. 25-летняя НК была чувствительной женщиной. У нее даже кружилась голова от запаха табака, которым были пропитаны тетрадки ее учеников в Корниловской школе, где она вместе с подругами преподавала молодым рабочим с окрестных заводов географию и под ее видом политэкономию, историю с упором на классовую борьбу, математику. Разрешались только 4 правила арифметики. Полиция могла закрыть класс из-за того, что учат десятичным дробям. Видимо, дроби пугали полицию, потому что революционеры зашифровывали свои письма как раз ими. Литературу, Чернышевский и Писарев. Жизнь учительницы вечерней школы для рабочих была насыщена забавными происшествиями. Один из ее студентов пропал на 2 недели и объяснил свое отсутствие тем, что не мог оторваться от выданного ему романа «20 000 лье под водой», пока, проглотив его несколько раз, едва не заучил наизусть. Другой, по фамилии Фунтиков, в пандан к другим ученикам НК, Бабушкину и Кроликову, одурев от чтения Некрасова, решил стать поэтом и, выступая на вечере промышленника, владельца бумажной фабрики Варгунина, продекламировал стихи, где были строки: «Ты эксплуатируй, ты эксплуатируй, но помни свои задачи по отношению к рабочим». Варгунин хохотал. То был редкий тип честного отечественного капиталиста, некоторым образом конкурировавшего с социал-демократами. Понимая, что производительность труда обратно пропорциональна уровню пьянства как среди его собственных рабочих, так и среди соседских, Он сначала учредил нечто вроде интеллигентского кружка, занимавшегося организацией досуга пролетариев, а в 1891-м выкупил у пивоваренного завода Вена часть территории и устроил там, с целью обеспечить рабочих нравственным, трезвым и дешевым развлечением, народный парк с театром, читальней и каруселями. Собственно, он и основал ту самую Корниловскую школу, где НК проповедовала Белинского и Гоголя. Вена теперь принадлежит Балтике, но пиво там больше не варит. Варгунинский парк Вена с Wi-Fi, картингом и веревочными лазалками носит имя одного из учеников Крупской. На здании Корниловской школы под мраморной доской с профилем Надежды Константиновны намалевано «Коммунизм — это молодость мира», и произведением вандалов это граффити не выглядит. Дегустация кулинарных изделий Елизаветы Васильевны Крупской была скорее родом отдыха. Чаще В.И. и Н.К. вместе отъезжали по делам, и В.И. учил ее на своих семинарах, которые устраивал для интеллигентов и рабочих, методом ухода от негласного надзора, перескакивать с одного транспорта на другой, пользоваться проходными дворами, менять имена и туалеты, и искусство шифрования. Для этого бралась какая-нибудь книжка, хоть тот же Некрасов, и начинали шифровать тексты и дробями, и через точки над буквами в книжках и химии. Все это оказалось весьма кстати, когда В.И. оказался в заперти на Шпалерной, где все его письма, разумеется, просматривались. Приходилось прибегать к разным уловкам. Н.К. выполнила просьбу жениха и в течение нескольких дней приходила на указанную точку, но то ли неправильно что-то поняла, то ли еще что-то пошло не так, и в следующий раз они увиделись только в Шушенском. В качестве компенсации за эту невстречу В.И. мог наслаждаться ассортиментом тюремной библиотеки. Мало того, в камеру разрешалось передавать книги с воли. Воспользовавшись случаем без помех погрузиться в запутанный статистический материал, Ленин договаривается с сестрами о поставках литературы и энергично работает над развитием капитализма в России, дважды в неделю получая посылки. В перерывах между книгами он занимался гимнастикой, переписывался легально со знакомыми и нелегально точками через книги из тюремной библиотеки с Мартовым, перестукивался через стенку со Старковым, ухитрялись даже играть в шахматы, много ел, чтобы писать тайные послания молоком между строк писем, и на книжных страницах нужно было иметь чернильницы. В.И. приноровился лепить их из хлеба и вынужден был отправлять их в рот всякий раз, когда щелкала форточка в двери. «Сегодня съел 6 чернильниц», — отчитывался он в письмах Н.К. Будущая теща нашла его в феврале 1897-го несколько пополневшим. Проявлял шифровки не на свечке, как принято было, а макая бумагу в горячий чай, имея последний в достатке. Чаем, например, с успехом мог бы открыть торговлю. Ну, думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции с здешней лавочкой победа осталась бы, несомненно, за мной. Его веселое настроение разделяли далеко не все, кто пытался штурмовать питерское небо. Например, Потресов просидел 5 месяцев из 13 не на Шпалерной, а в Петропавловке, где порядки в это время были таковы, что одна из заключенных, народоволка Ветрова, облилась керосином из лампы и сожгла себя заживо в знак протеста. Другой товарищ В.И., студент-технолог Петр Запорожец, впал в одиночке в депрессию, связанную не исключено с тем, что ему дали срок ссылки на 2 года больше, чем всем, якобы как главарю. Он проявлял беспокойство и подозрительность, его раздражало все связанное с цифрой 2, до такой степени, что он растоптал один из цветков, который невеста Ванеева принесла в тюрьму. Уже после ссылки, сильно осложнив жизнь своим товарищам, он набросился на мать с ножом и умер в психбольнице. В.И., представитель совсем иного психотипа, сохранил здоровье душевное и уделял много внимания физическому. Помимо книг и белья, он выписывал себе минеральную воду из аптеки, клестирную трубку и один раз зубного врача. Видимо, лучшим биографом Ленина стал бы тот, кто сумел осмотреть его с раскрытым ртом и привязанными к стоматологическому креслу руками. Всю жизнь В.И. терзали зубные демоны — и он не только мучился от боли, появляясь с подвязанной нижней челюстью в самых неподходящих местах, но и использовал стоматологические образы в своей политической деятельности. У партии имеются 2 флюса, флюс справа и флюс слева, ликвидаторы и отзависты. Партия может снова окрепнуть только в том случае, если она вскроет эти флюсы. Ближе мы подходим к тому, чтобы окончательно вырвать последние испорченные зубы капиталистической эксплуатации, строить наше экономическое здание. Именно из-за зубных врачей, которых охотно брали как в подпольные политорганизации за удобство использования кабинетов в качестве нелегальных хабов, так и в полицию по той же причине, в конечном счете ВИИ и оказался в тюрьме и ссылке. Союз борьбы выдал 24-летний дантист Михайлов. ВИИ вычислил его только уже на Шпалерной и написал об этом между строк книги «Сельскохозяйственные рабочие и организация за ними санитарного надзора в Херсонской губернии». Рабочие, оставшиеся без сенсея, собирались убить провокатора еще в 1896-м, но Михайлов ускользнул. А когда опасность рассосалась, вернулся к своей трикстерской деятельности. В 1902-м свел Папа Гапона с Зубатовым и не смог пережить лишь лето 1906-го, когда его, тогда уже начальника сыскной полиции Севастополя, расстреляли на улице эсеры. Опять же, с подвязанными зубами Ленин, совпадение, проследовал мимо Шпалерной вечером 24 октября 1917-го по дороге в Смольный, едва свернув с Литейного моста, как раз где-то на пятачке, который он указал в качестве места встречи своей невесте, стоял пикет пелевинских юнкеров в «Хрустальном мире». Такого рода здания редко меняют свое назначение, и неудивительно, что теперь там находится следственный изолятор центрального подчинения. СИЗО 3 в СИН России. На просьбу автора книги, отчаянно размахивавшего официальным письмом из издательства, разрешить со знакомительными целями посещение камеры номер 193, которая в советское время пусть не была открытым музеем, но оставалась мемориальным помещением, по указанному на сайте телефону было сказано буквально следующее. «Там ремонт. Ничего нет, ни музея, ничего. Стены разбиты. Самой той камеры больше не существует». Не имея возможности заглянуть в это великое ничто, мы можем, однако, реконструировать, как ВИИ там очутился. По приезде из Самары в его распоряжении имелись как деньги для аренды квартиры, так и рекомендательные письма, касающиеся и работы, и потенциальных единомышленников по части марксизма. Статус помощника присяжного поверенного позволял ему попадать в весьма респектабельные места относительно свободно. Ему не нужно было завоевывать столицу, как Д'Артаньяну, Париж, поэтому трансплантация из одной среды в другую прошла быстро, безболезненно и, сколько известно, без приключений. Судя по отчетам мемуаристов, жизнедеятельность ВИИ протекала в трех режимах. В адвокатской среде он был сын действительного статского советника И.Н. Ульянова и носил фрак с цилиндром. Выезжая на окраины, одевался самым непритязательным образом. Сами рабочие и те удивлялись помоечному виду своего Николая Петровича. Наконец, естественной средой для него была студенческая интеллигентская разночинная. Каяксом и студентом-технологом ему даже не нужно было адаптироваться. С одной стороны, он был брат повешенного, с другой — к отцу ВИ обращались ваше превосходительство, и это тоже был элемент выигрышной комбинации, чтобы занять место среди духовной аристократии. Струве был сыном губернатора, Потресов — генерала, Калмыкова — женой сенатора, Мартов — из богатой буржуазной семьи. Все участники этого кружка впоследствии сделали большие карьеры академические и политические. Естественно, предположить, что Ульянов прибыл в Петербург, чтобы сделать карьеру, связанную с юриспруденцией. Однако, судя по его поведению, не похоже, что продвижение по этой части всерьез интересовало его. Тем не менее, он не пренебрегал и социальным камуфляжем, позволявшим отвлекать внимание от своей нелегальной деятельности. В начале сентября 1893 года по рекомендации самарского адвоката Хардина Ульянов зачислен помощником присяжного поверенного к петербургскому адвокату Михаилу Волькенштейну, который учился в одном классе с Чеховым и написал об этом воспоминания, однако не посчитал нужным рассказать потомкам о своем необычном подчиненном. Досадная оплошность, учитывая, что в феврале 1917-го архивы окружного суда Петербурга сгорели, и понять, какие именно дела вел Ульянов, невозможно. Косвенное свидетельство указывает на то, что ВИИ сам выбирал себе дела, но не по громкости и прибыльности, а по социальному признаку. Его интересовало все, связанное с рабочими. Обычно такого рода дела назначал адвокату суд. Хлебными их точно назвать было нельзя. И, видимо, они позволяли лишь перебиваться из кулька в рогожку с расчетом на пенсию матери. М.А. Сильвин пересказывает ответ Ульянова на вопрос, как идет его юридическая работа. «Работы, в сущности, никакой нет. Что за год, если не считать обязательных выступлений в суде он не заработал даже столько, сколько стоит помощнику присяжного поверенного выборка документов на ведение дел. Формально Ульянова отчислили из состава присяжных поверенных уже после суда в 1898 году. Содержать семью ему было не нужно. Квартиры, судя по тому гробу Раскольникова, что показывает сейчас в Большом Казачьем, где вы и прожил с 14 февраля 1894 по 25 апреля 1895, он нанимал недорогие. Доходят, правда, глухие слухи, что до знакомства с НК он якобы ухаживал не то за некой хористкой Мариинского театра, не то... Однако все это сведение из серии «Глухой слыхал, как немой сказал, что слепой видал». Разумеется, как все сообщества прогрессивных молодых людей, марксистские салоны, помимо прочего, выполняли еще и функцию клубов знакомств, где складывались сложные отношения между мужчинами и женщинами. Мартов, например, был влюблен в Любовь Барановскую, подпольная кличка которой «Стихия», позволяет предположить наличие у нее соответствующего темперамента. Она, однако ж, вышла не за него, а за будущего агента «Искры» Радченко. Струве был официально приемным сыном издательницы Калмыковой, но по факту в течение 3 лет ее любовником. Ульянову якобы нравилась Аполлинария Якубова, но она вышла за Тахтарева, и поэтому В.И. познакомился с ее подругой Надеждой Крупской. «Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла», как говорили в таких случаях казанские приятели В.И. из «Мусульман». В Петербурге Ленин живал по-крупному 3 раза с 10-летними примерно интервалами. Большую часть времени ему приходилось укрываться от кого-либо, поэтому знание местности, проходных дворов и переулков было критически важным. И когда в 1905 и 1917 он несколько раз просил достать ему план города, это не означает, что он совсем не ориентируется на местности. Просто если придется уходить от преследований, надо знать больше, чем обычный человек. Для организатора и маршрутизатора, любящего быстрое планирование, Петербург, сложно устроенный, разрезанный реками и мостами на сектора, представлял хорошее поле для игры. Ленин, по-видимому, не был особо привязан к этому городу, но кажется очень питерским типом. Многому научившийся и в казанских федосеевских кружках, и в самарских разговорах с Хардиным, Ленин к середине 1890-х был настоящим магистром конспиративных искусств. И своим даром ускользать от филеров, используя подвернувшиеся по ходу декорации, напоминал персонажей гайдаевских комедий. Он не только менял квартиры, чтобы хозяева не запоминали людей, которые к нему приходили, но и был выдающимся знатоком питерских подворотен, проходных дворов и прочих особенностей городского лабиринта. Его манера шмыгать в случайно подвернувшиеся подъезды, комнаты швейцаров, вызывала восхищение. Кто-то спускается с лестницы и видит, что сидит в комнате швейцара неизвестный человек и покатывается со смеху, воспроизводит один из таких кадров с точки зрения случайного прохожего, мемуарист. У Ленина, несомненно, был определенный театральный дар, позволявший ему выдавать себя то за русского рабочего, то за финского косца, то за мастера-англичанина, то за повара-финна. Вкупе с его осторожностью это позволяло ему безболезненно перемещаться по районам, чья репутация никогда не была на высоте. Как он выглядел? Какое производил впечатление и что представляла собой его повседневная жизнь? Все согласны в том, что 24-летний В.И. выглядел много старше своих лет. Отсюда уже тогда прилипшая к нему кличка «Старик». Бабушкин в воспоминаниях приклеивает лектору слово «лысый», Мартов «Тяпкин-Ляпкин». На вопрос о происхождении второго прозвища товарищи мне разъяснили. Он у нас до всего своим умом доходит. Шелгунов замечает, что волосы, усы, борода тоже были в каком-то беспорядке. Лицо было как будто в морщинах, так что он произвел на меня впечатление человека, которому было уже к 40 годам. Что касается режима дня, то Сильвин рассказывает, что вы в период проживания в Казачьем, это рядом с Гороховой, в общем, центр города, вставал в 7-8 часов, работал дома, часам к 11 шел в читальню газеты «Новости» на Большой Морской. Вторая половина дня, видимо, была посвящена нелегальщине.